Часть третья. Вы готовы сделать официальное заявление? Это не он, это не мой муж. Мать отказывалась возвращаться в дом. Упав на колени посреди двора, раскисшего от ночного дождя, в серо-желтом хлопковом покрывале, накинутом на голое тело, она спрятала лицо в ладонях. Раскачиваясь из стороны в сторону, мать выла на одной ноте, бесконечной и заунывной, словно собака по умершему хозяину. «Да нет же, матушка, это он! Нет, нет!» У ног матери, хватая ее за колени, ползала служанка Осузу. Рыдала, уговаривала не позориться, вернуться в дом. Мать не слушала. Рвала на себе волосы. «Ну, посмотри сама! Нет, я знаю!» От тоскливого воя мне захотелось зажать уши и бежать, куда глаза глядят. Все попытки образумить мать, так же, как и старания Осузу увести хозяйку в дом, пропадали в туне. Отец стоял на крыльце, не вмешивался. Хмурился, молчал, глядел в сторону. Он успел полностью облачиться для выхода на службу. Строгое темно-лиловое кимоно без рисунка, черные штаны хакама, легкий нагрудник с острыми крыльями наплечников. Поверх – форменная накидка с гербами городской стражи. Три золотые стрелы в лазоревом круге. На плече – красная нашивка старшины караула. За поясом – пара свернутых плетей, оружие самурая. Рядом – кольцо в лосиной веревке. Старую соломенную шляпу отец держал в руках. Близился к концу час тигра. Медленно, с явной неохотой, город проступал сквозь зябкий утренний туман. Взгляду явились дома соседей на другой стороне улицы. Ближе к перекрестку, из белесого моря, вздымалась темная скала, верхушка квартальной пожарной вышки. Если иметь острый взор, на ней можно было различить наблюдателя. Я не сомневался, сейчас наблюдатель, привлечен криками и воем матери, презрел свои обязанности и глядит исключительно на дом опозоренного семейства Тарюмон. Да и он ли один? Я улавливал смутное движение за оградами. Слева, где стоял дом пожилого зеленщика Ацуши, справа, где жила семья плотника Цутому. Вот загорелся фонарь, другой, третий. Вот вспыхнул факел. Даже если сам Цутому, проявляя свойственную ему деликатность, делает вид, что скандал его нисколько не интересует, то жена плотника наверняка припала глазом к щели в заборе. Высматривает подробности, предвкушает, как будет сплетничать о случившемся со своими многочисленными подругами. «Свекровь!» — услышал я голос сплетницы. «Что?» — откликнулся плотник. С просонья он хрипел. «Свекровь похоронила, вот и радуется, пляшет!» «Какое там радуется? Горюет, кричит!» «Радуется, дурачина! Кто же по свекрови горюет?» Мне было отчаянно стыдно за мать. Вдвое больше я злился на самого себя, на свою никчемность и неспособность выправить ситуацию. Не силы же тащить мать в дом, в конце-то концов. «Почему, матушка? Почему вы решили, что отец не отец?» «Не могу, не могу!» Мать голосила, заламывая руки. «Чего вы не можете? Не могу сказать, стыжусь!» «Да что ж такое?» В сердцах воскликнул я, теряя терпение. «Что на вас нашло, а?» Ответа я не дождался. Мать снова принялась выть. Связать ее, что ли? Со стороны Вакаикуса, увязая в ватной пелене, глухо долетели удары храмового колокола. Час тигра кончился. Наступил час зайца. «Мне пора на службу». Отец направился к воротам и замер, услышав стук снаружи. «Нижайше прошу извинить меня за беспокойство». Я узнал голос настоятеля Иссена. «Кажется, вам необходима помощь». «Входите, Иссен-сан». Отец открыл ворота. Он с почтением поклонился старому настоятелю. Я поспешил сделать то же самое. Жестом отец пригласил монаха во двор. Мать вдруг перестала выть, обратила к настоятелю опухшее от слез лицо. В мольбе протянула к гостю руки. «Иссен-сан, вы святой человек, живой Будда. Вы преувеличиваете, госпожа Хитоми. Это ведь не он, видите? Вы уверены?» Настоятель сцепил сухие пальцы перед грудью, склонил голову на бок, заглядывая в лицо женщине. «Да, это не мой муж». Монах перевел взгляд на главу семейства. Я невольно тоже посмотрел на отца. Он был мрачен и темен лицом. Меж кустистых, сведенных к переносице бровей, залегла глубокая складка. И было отчего. Не каждый день твоя собственная жена прилюдно называет тебя чужаком, позоря семью. Отец с вызовом глядел на монаха. «Вот он я. Тот, кого вы знаете многие годы, мне скрывать нечего». Настоятель повернулся к моей матери. «Вы считаете, что случилось фукацу? В теле вашего мужа другой человек?» «Да». Мать вновь разразилась рыданиями. «И вы готовы сделать официальное заявление?» «Да», — выдохнула мать между всхлипами. Настоятель с сожалением развел руками. «Я буду вынужден отправить послушника в службу карпа и дракона. Сочувствую вам, Хидео-сан, но вы знаете закон». Отец пожал плечами. «Делайте, как считаете нужным. А мне надо идти». «Понимаю, Хидео-сан, долг превыше всего. Будьте готовы, что дознаватель вызовет вас со службы для проведения следствия. Вероятно, он позовет и ваших сослуживцев как свидетелей. Предупредите господина Хасимото, начальника городской стражи. Пусть вам подготовят срочную замену в случае необходимости. Я буду молиться, чтобы все разрешилось как можно скорее и без ущерба для вашего доброго имени». «Благодарю, Иссен-сан». Кивнув, отец вышел за ворота. Настоятель задержался. Мягкий, добродетельный человек, кормивший птиц с руки. Когда ситуация требовала того, Садзю Иссен мог быть очень убедительным. Я это знал лучше других. С 8 лет отец отправил меня в храм учиться грамоте, истории, искусству счета. Если настоятель сумел вдолбить науку в такого бездаря, как ваш покорный слуга, то что же говорить о слабой, обезумевшей женщине? Не прошло и 5 минут, как он уговорил мать вернуться в дом и привести себя в порядок перед визитом дознавателя. Провожая монаха до ворот, я впервые подумал, что если мать права? Вдруг ей не примерещилось? Что если отец и не отец вовсе? «Вы считаете, что случилось фукацу?» Я похолодел. Казалось, в животе начала таять глыба ноздреватого льда.